Глава 7. Про Голикова. Эпиграф. В Лондоне действовала еще одна группа советских военных разведчиков, которыми руководил военный атташе Советского Союза в Великобритании генерал-майор Скляров. За один только предвоенный год Скляров и подчиненные ему офицеры направили в центр 1638 листов телеграфных донесений, большая часть из которых содержала сведения о подготовке Германии к войне против СССР, о наращивании объемов военного производства в Германии, о переговорах немцев с руководителями Финляндии, Румынии, Италии, Венгрии. Литературный источник. «Красная звезда», 3 ноября 2001 год. Часть 1. Вина начальника разведывательного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Голикова минимальна. А может быть, вообще никакой его вины нет. По крайней мере, Сталин за ним никакой вины не числил. Об этом можно судить потому, что уже 9 июля 1941 года генерал-лейтенант Голиков от имени советского правительства вел в Лондоне переговоры с правительством Великобритании. Официально Голиков прибыл в Лондон в качестве главы советской военной миссии. В документах была правильно указана его должность – заместитель начальника генерального штаба Красной армии, без дальнейших уточнений. Это была правда, но не вся. О неофициальной части миссии Голикова каждый может догадаться сам, задав простой вопрос. Неужели в драматические дни июля 1941 года Сталину некого было послать в Великобританию, кроме главы военной стратегической разведки? Это было критическое время, когда разведывательные данные требовались немедленно, до зарезу. Зарубежные резиденты РУГШ нужной информацией располагали, однако связь со многими из них прервалась. Причина. Агентурная связь создавалась на случай сокрушительного наступления Красной армии в Европе. Для ситуации, когда советские фронты и армии стремительно идут к вражеским столицам, а на случай Великой Отечественной, каналы связи не готовили. Агентурные радиостанции «Север» обеспечивали устойчивую связь с советской территорией при внезапном нападении Красной армии на Германию. Однако все сорвалось. В оборонительной войне Советский фронт откатился. Приемный центр разведывательного управления Генерального штаба в Минске был потерян. Связь оборвалась. Срочно развернули новые приемные центры, но не хватало дальности. Винить за это одного Голикова нельзя. Великую Отечественную, то есть войну на своей территории, в Советском Союзе не предвидел никто. Красная армия прогревала моторы для освободительного похода. Единственно возможный вариант войны – на вражьей земле, малой кровью, могучим ударом. Разведка готовилась к той войне, к которой ей приказали готовиться, к той войне, которую планировали в Кремле и в Генеральном штабе. Война пошла не по кремлевским сценариям, и переделывать, переиначивать в стране и армии пришлось решительно все. И вот Голиков летит в Лондон. Главная цель – перестроить сети агентурной связи. Если с советской территории принимать передачи из Берлина, Женевы, Парижа, Вены, Копенгагена невозможно, то надо срочно развернуть приемный центр и ретранслятор в советском посольстве в Лондоне. Речь шла о внезапной и срочной организации новых каналов связи с самой важной агентурой по всей Европе. Никому, кроме начальника разведывательного управления, эту задачу доверить было нельзя. Именно поэтому Голиков оказался в Великобритании. Он решал и другие задачи. С ними он тоже справился.